Глава 22. Хвосты. Развернув свой кайтоку, чтобы тоже засечь врагов, я ускорил его с помощью нао и дополнительных щупалец. И да, выучив эту способность, я потратил на нее все последние свободные слоты. Может быть, не идеальный выбор, но здесь и сейчас мне, похоже, понадобятся все мои силы. А исправить ситуацию можно будет и попозже. Тем более, при текущем раскладе я буду создавать меньше новых заклинаний и в итоге целее останусь. Здоровье, оно никогда не лишнее. В этот момент поиск сработал, и я наконец-то смог увидеть отметки еще одного отряда. Нет, не одного, двух, уже трех. Что ж за осиное гнездо я разворошил? Одно можно сказать точно, это не прорыв хаоса. Там такая концентрация сил просто невозможна с промышленной точки зрения. Убивает весь смысл. Прореха в пространстве просто не появится. Но что ж тогда так много падших в одном месте охраняют? Так и не додумав до конца эту мысль, я принялся готовиться к предстоящему бою. Пусть демоны, оказавшиеся сейчас в эпицентре стремительно приближающихся врагов, за нами и следили, но это не повод бросать ребят одних. Все-таки несоизмеримы получаются преступления и наказания. Итак, что мы имеем? Три пятерки падших выходят на одну нашу. И есть мы, которых одни потеряли, а другие еще не заметили. Что нам надо, так это каким-то образом переломить ход боя в нашу пользу. А ведь интересная задачка. Кто сильнее? 10 дополнительных воинов с одной стороны или 2 с другой, если на стороне последних будет внезапность? Стоп. Я неожиданно обратил внимание, что сигналы всех падших, попавшихся нам на этот раз, довольно сильные. Выглядит опасно, но на самом деле смысл тут прямо противоположный. Кайтоку видит метки силы, и чем ярче на ком-то они сияют, тем слабее собственная аура этого существа или предмета. Получается, если сравнить всех врагов, что я видел до этого, с новым сигналом, на этот раз перед нами нет никого выше С-ранга. Все они выглядят абсолютно одинаково. Вот ведь хорошо, что не стал спешить. В новых обстоятельствах наше включение в бой можно выстроить более полезным образом. И главное, вероятность провала при этом будет гораздо меньше. Раскладывая в голове детали предстоящего боя, я не смог не отметить, насколько легко это получалось сделать. Сегодня утром я потратил на мозговую гимнастику по методу императора Кейтера всего 20 минут. И такой результат... Параллельно даже получалось набросать версии, что именно могли бы тут делать крылатые. И мне, надо сказать, один из вариантов показался довольно перспективным. Вот что вы будете делать, если знаете о каком-то редком ресурсе, но вам не хватает сил забрать его самому. Как минимум сделать так, чтобы он не достался вашим врагам. И крылатые, похоже, поступили похожим образом. Видимо, испытывая проблемы с сильными бойцами, которых пока не хватает на все направления, они просто решили перекрыть часть точек. А что? Эти 15 падших в одном месте практически гарантируют, что прорыва хаоса тут точно не будет. А значит, и сильные крылатые тут совсем ни к чему. И опять стоп. Почему я решил, что у них проблемы с составом? А если предположить, что эта ситуация не вынужденная мера, а осознанная, что тогда? И сразу ответ становится очевиден. Отсекая часть точек слабыми войсками, падшие решили сосредоточить лучшие силы на остальных. И ведь такое может сработать. Тем более, что прием простой до безобразия. Сконцентрировать незаметно лучшие войска в одном месте и прорвать оборону противника. Просто? Да. Вот только защищаться от этого понимания проще не становится. Как и в случае с большинством простых планов, тут лучше всего могло бы помочь своевременное предупреждение и подготовка. А я теперь смогу это сделать. Черт, как же приятно научиться видеть на несколько шагов вперед. После такого я просто обязан начать выделять в несколько раз больше времени на эту медитативную технику. А они не слишком близко уже к нам подобрались? То характерно, Горош, несмотря на вопрос, совсем не волнуется. Все нормально. Нам как раз и будет нужна дистанция последнего рывка. Стоило мне произнести последние два слова, как демон тут же хищно сощурился. Сразу понял, что я задумал. А что, если против нас не самые опытные крылатые, зачем мудрить? Берем их скорость, накладываем на расстояние, тем более, что точку, где их ждут демоны, мы знаем. Дальше остается только перед самым рывком, когда они ускорятся для атаки на наших союзников, запустить в них снаряды личи. Слабая защита будет быстро опущена на один уровень, а там уже и размноженный на 5 сакромакс может пройти. Запускаю. Я начинаю первую часть плана, и вот тут, пожалуй, единственное наше слабое место. Если время до столкновения рассчитать довольно легко, то вот с мгновением, когда Горошу можно запускать его способность, щиты уже опали, а падшие еще не среагировали. Все гораздо сложнее. И ведь что самое обидное, сам виноват. Ну кто мне мешал заранее замерить секунды, за которые разъедается защита каждого уровня? А то ведь уже который раз приходится делать все, полагаясь только на теоретические расчеты. К счастью, практика у меня уже была, рука набита, а точность сейчас, конечно, важна, но не так уж и критична, учитывая невысокие ранги наших противников. Теперь ты. Выждав 3 секунды, я дал сигнал Горошу. А мне самому теперь остается только ждать. Ну, разве что еще можно представлять эмоции падших, когда они получат наш такой нежданный подарок. Спешат они, значит, в бой, а тут раз, и прилетает первая неизвестная до этого способность. Они нервничают, но успокаиваются, щиты не пробиты, и ладно. Вроде бы ничего критичного. Враг уже совсем рядом. Если замедлиться, можно попасть под встречную атаку. Я бы, если честно, в ситуации неопределенности предпочел бы своих людей придержать. Да, наш первый удар потеряет 90% эффективности, но зато мы не получим никаких неприятных сюрпризов. А 3-кратного превосходства и так хватит для победы. Вот только у них нет единого командования, а бойцы все равного уровня, что вносит определенный управленческий хаос. В общем, у падших почти нет шансов поменять свою стратегию. Крылатые ускоряются, и именно в этот момент их защита падает на одну ступень, а тела парализует сакромакс Гороша. И не в статичном положении, а на рывке. В результате точки силы отрываются от тел, и бедняги моментально превращаются в обычных смертных, которых ничего не стоит укутать и изолировать в коконах из металла. 5-0 в нашу пользу. Продолжаем партию. Еще раз. Отправляю сигнал Горошу. В воздухе уже гремят звуки схватки между первой пятеркой и демонами, так что голос мой он уже не слышит. А вот вторая пятерка крылатых не спешит атаковать. Пытаются понять, кто же нанес по ним удар, а заодно и выбирают момент, чтобы, если ничего так и не произойдет, ударить демонам в спину. Но разве же им кто-то позволит это сделать? Я скидываю Горошу прогноз их маршрута к нам и точку запуска сакромакса, а сам на мгновение выглядываю из-под защитного поля, давая себя заметить. Как я и думал, падшие тут же решили устранить обстреливающего их с дистанции демона и устремились к нам. Кстати, я уже раньше размышлял, насколько устарели их стандарты тактики. И вот очередной случай, когда их традиции сыграли против них же самих. Конечно, не во всем. Например, уверен, они тут же проверили все пространство, где я был замечен, и выяснили, что нас с Горошем тут только двое. То есть хотя бы засады они бы избежали. Вот только какой смысл им атаковать нас всем вместе? Логичнее было бы разделить силы. Один лишний демон в бою 5-5 мог бы моментально склонить чашу весов на одну из сторон, а против нас бы хватило и 2-кратного перевеса в силе. Только вот не делят демоны и падшие свои пятерки, пока кто-то из них не будет выбит окончательно и бесповоротно. И это ставит их в положение, когда большая часть шагов во время боя может быть предсказана. Ну и кому такие вояки нужны? Будь у меня в отряде такие проблемы, моментально заставил бы всех переучиваться. К счастью, мои противники смотрят на жизнь немного проще. Они даже ни на йоту не сдвинулись с прочерченного мной заранее под них маршрута, так и неслись к нам по идеальной прямой. Поэтому нет ничего удивительного, что в них опять попали сначала снаряды личи, а потом и сакромакс. Впрочем, надо отдать им должное. 2 из 5 на этот раз сумели среагировать и сбросить повисшие на них путы способности. Но другие-то 3 попались и были тут же отправлены в коконы из металла в компанию к первой пятерке. Ну а нас, похоже, теперь будут ждать бой 2-2. Как говорится, теперь все будет по-честному. И пусть никого не смущает то, что до этого мы вдвоем успели упаковать 8 противников. Кстати, хочу заметить, упаковали мы их в полностью целом и неповрежденном виде. Я тут прямо-таки чуть не настоящим гуманистом становлюсь. Ужас просто. На лице появилась улыбка, и я ее почти сразу же прогнал. Не время расслабляться. А то было бы иронично сейчас поплатиться за то же, от чего только что пострадали сами падшие. Крайне предсказуемы в таком случае недооценки противника. Впрочем, можно было и не стараться. Похоже, ко мне в компанию затесался демон, предпочитающий рвать шаблон, как только выпадет такая возможность. «Получите, хаффовы дети!» Горош, этот поганец, даже не стал меня ждать, и тем более даже и не подумал согласовать какую-то совместную атаку. Он просто взял и повторил использованный мной утром на дуэли прием. Ускорил сам себя в несколько раз, нейтрализовал всю энергию крылатых, направив ее на сдерживание усиленного сакромакса, а потом разбил им обоим головы 2 крепкими ударами. К счастью, не до конца разбил. Падшие всего лишь были оглушены, так что наше мирное вмешательство продолжается. Теперь можно их по-быстрому упаковать и посмотреть, как там дела у нашего сопровождения. -10. Остались только эти. К месту неуверенно продолжавшейся схватки мы с Горошем подошли, совершенно не скрываясь. Зачем? Уверен, что наше вмешательство даже и не понадобится. Ну вот так и есть. Стоило появиться нашей паре, успешно справившейся аж с двумя пятерками, как командир падших тут же отдал своим сигнал перейти в полное защитное построение и начать отступление. Вот в одном мне крылатые импонируют. Эти ребята всегда понимают, когда надо остановиться. «Приказываю вам помочь нам задержать этих нарушителей!» Командир следившего за нами отряда, кстати, так и не представившийся, почему-то предпочел начать с того, чтобы попытаться нами покомандовать. «Нарушителей чего?» Придравшись к словам, я ввел этого морщинистого лысого демона в настоящий ступор. Наверное, в свое время он был довольно опытным командиром, но век демона очень долог. Отсутствие серьезных дел и крайне негибкая военная машина императорской армии укатают кого угодно. «И кто ты такой, чтобы нам приказывать?» Горош добавил свой комментарий с изяществом перегруженной фуры. «Командир особого отряда разведки Иримон Банио». Лысый демон моментально оценил обстановку и даже смог перехватить инициативу. Все-таки я был к нему несправедлив. Местные демоны, несмотря ни на что, довольно опытны и, как никто другой, умеют добиваться своего. Скажем так, у них не так уж и много вариантов, если они, конечно, не планируют досрочно умереть. А таких возможностей у них всегда полно. Вижу, вы догадались, что мы за вами следили. Не вижу смысла поддакивать, отвечая на очевидный вопрос. И так все понятно. Тогда хочу вам официально сообщить, продолжил Иримон, что с вас официально снимаются все подозрения в намерении выйти на контакт с Самаилом. И откуда же такие подозрения появились? Ох, и не нравится мне то, куда так неожиданно свернул наш разговор. К нам поступило официальное заявление от мятежников о пленении вашего вассала Курзиена. И мы были обязаны проверить, не выходили ли представители Самаила на связь с вами, скажем так, неофициальным путем. Надеюсь, вы знаете принципиальную позицию императора по этому вопросу. И вот уже я замер, не зная, что и думать. Мой вассал, пусть пробывший в этом статусе недолго, попал в плен. А ведь он ради меня хотел раздобыть информацию о своем бывшем хозяине. И что за принципиальная позиция императора? Наплевав на все приличия и заметность паузы, я решил заранее уточнить этот вопрос у Гороша в командном канале. «Никаких переговоров с мятежниками», — тут же ответил демон. «Ни с кем и ни при каких обстоятельствах».